Большое спасибо всем, кто прислал нам стихи и песни к новому альбому. К сожалению, не весь материал мы успели включить в этот проект. Самые лучшие песни мы обязательно исполним в следующем альбоме, который выйдет через 2 месяца. Напоминаем, что адрес нашего фан-клуба немного изменился. 95-00, Украина, Крым, город Симферополь, главпочтамт. Абонентский ящик 1344. С любовью к вам, Виктор Петлюра.